Письмо Натальи Ивановны Гончаровой Пушкин послал 1 мая 1829 года и в тот же день отправился на Кавказ. Но ехал он на Калугу, Белев и Орел и таким образом сделал 200 верст крюку. Он решил заехать к генералу Ермолову, о котором за 8 лет до того поэт писал брату: «Ермолов наполнил Кавказ своим именем и благотворным гением». Встреча Пушкина с Ермоловым состоялась в Орле. Пушкин не мог не знать, что царь относится к Ермолову недоброжелательно и недоверчиво. У Ермолова была репутация независимого человека, иные декабристы возлагали даже на него какие-то надежды, как на человека, способного будто бы поддержать их притязания. Посещение полуопального Ермолова опальным Пушкиным не могло не обратить на себя внимание Николая, но поэт пренебрег этим соображением. Ермолов принял Пушкина очень любезно, это посещение ему было приятно. Вскоре после него он писал Давыдову: «Был у меня Пушкин. Я в первый раз видел его, и, как можешь себе сообразить, смотрел на него живейшим любопытством. В первый раз не знакомиться коротко, но какая власть высокого таланта! Я нашел в себе чувство, кроме невольного уважения». С не меньшим любопытством смотрел Пушкин на знаменитого полководца. Наружность его поразила поэта. Лицо круглое, огненное, серые глаза, седые волосы дыбом, голова тигра на геркулесовом торсе, улыбка неприятная, потому что неестественна. Когда же он задумывается и хмурится, то он становится прекрасен и разительно напоминает поэтический портрет, писанный Довом. На геркулесовом торсе. Геркулес, греческое Геракл, сын Зевса и Алкмены, жены Амфитриона, совершивший 12 подвигов, в нарицательном смысле воплощение сверхчеловеческой мощи, жизненной силы. Писанный Довом. Доу, Джордж. 1781-1829 годы. Живописец-портретист. В 1818 году получил от императора Александра I заказ на выполнение портретов героев Отечественной войны. За 10 лет вместе с помощниками исполнил 329 портретов. Все вокруг Ермолова напоминало его недавнее пребывание на Кавказе. Зеленый черкесский чекмень, шашки и кинжалы на стенах его кабинета. Чекмень. Верхняя мужская одежда у народов Средней Азии, Южной Сибири, Кавказа. Суконный полукафтан в талию со сборками сзади. Бездействие, по-видимому, было ему в тягость. Когда Пушкин заговорил о Паскевиче, Ермолов отзывался о нем язвительно. Паскевич Иван Федорович, 1782-1856 годы, граф Ереванский, в 1828 году, светлейший князь Варшавский, 1831 год, генерал-фельдмаршал, главнокомандующий на Кавказе. В 1830-31 годах руководил подавлением польского восстания. С 1832 года наместник царства польского. Поэт отметил в своих записках его мнение о немцах, о письмах Курбского, о стихах Грибоедова. Письма Курбского. Имеются в виду три обличительных послания лютому самодержцу Ивану IV Грозному, посланные Андреем Михайловичем Курбским 1528-1583 годы русским князем, государственным деятелем. Через два часа они расстались, и Пушкин продолжал свое путешествие, выбрав кратчайшую дорогу на Тифлис. В Новочеркасске он встретил графа Мусина-Пушкина, и они уговорились ехать вместе. Мусин-Пушкин Владимир Алексеевич, 1798-1854 годы, граф, сын Алексея Мусина-Пушкина, 1744-1817 годы, открывшего слово о полку Игореве, как член Северного общества был приговорен к переводу из гвардии в армейский Петровский полк. По дороге в Ставрополь Пушкин на одной из остановок зашел в калмыцкую кибитку. Молодая калмычка, собой очень недурная, шила, куря табак. Пушкин сел подле нее. «Сколько тебе лет?» 10 и 8. Что ты шьешь?» «Портка». «Кому?» «Себя». «Поцелуй меня». «Немножко стыдно». Голос ее был чрезвычайно приятный. Она подала Пушкину свой ковшик и стала завтракать. Отведав калмыцкого кушанья, которое показалось ему отвратительным, поэт решил, что он теперь имеет право на некоторое вознаграждение. Но гордая красавица ударила поэта по голове каким-то калмыцким мусикийским орудием, похожим на русскую балалайку. Это приключение дало повод Пушкину написать во Владикавказе стихи «Прощай, любезная калмычка» из стихотворения «Калмычки», 1829 год. В Ставрополе увидел Пушкин уже знакомые снежные вершины Кавказа, похожие на облака. Из Георгиевска он ездил на Горячие воды, где он был 10 лет назад с семейством Раевских. 16 мая он приехал в Екатериноград. Предстоял путь до Владикавказа по военно-грузинской дороге. Путешествовать пришлось под охраной. Впереди ехала пушка с курящимся фитилем. Несносная жара и скрип ногайских арп выводили из терпения поэта. Ногайские, принадлежащие ногайцам, народности, живущие в Дагестане, Черкесии, Чечне, верующие ногайцы, мусульмане-сунниты. Двигался отряд очень медленно. Пушкин надел на себя черкеску, вооружился шашкой и кинжалом и скакал на лошади, далеко удаляясь за цепь. Черкеска — мужская одежда у народов Кавказа, однобортный суконный кафтан без воротника в талию со сборками, обычно немного ниже колен, на груди нашиты газыри — кожаные гнезда для патронов. Офицер ворчал, и Пушкин подъезжал к нему, брал под козырек и говорил почтительно: «Слушаем, отец-командир». На ночлегах Пушкин на стенах казенных домиков писал углем стихи и делал рисунки, чем были очень недовольны сторожа. И когда один инвалид стал тряпкой стирать написанное, и кто-то крикнул: «Не тронь, братец, ведь это писал Пушкин», старик ответил назидательно: «Пушкин или Кукушкин, все равно, но зачем же казенные стены пачкать?» Пушкин очень смеялся и дал денег инвалиду. «Пушкин или Кукушкин». Возможно, этот эпизод навел Чулкова на мысль также обыграть фамилию Пушкина в своем романе «Сальто Мортале» или «Повесть о молодом вольнодумце Пьере Волховском», где герою, попадающему в дом помещика в Псковской губернии, сквозь завывание вьюги слышится фамилия Сушкин, и только по приезде в Петербург он узнает, что был в гостях у Пушкина. Поэт равнодушно проехал мимо Казбека. Дождливая и туманная погода мешала видеть его снеговую груду, подпирающую небосклон. А главное, Пушкин с нетерпением ждал Тифлиса, где надеялся встретить брата, служившего в Драгунском полку, и Николая Николаевича Раевского, уже заметного генерала, хотя ему в то время было всего лишь 27 лет. В своем путешествии в Арзрум Пушкин, описывая нравы черкесов, не мог удержаться от политических соображений, касающихся колонизации Кавказа. Арзрум или Эрзерум – город в Малой Азии, располагавшийся к юго-востоку от Гумр, русско-турецкая граница. Ему кажется, что одним оружием нельзя успешно подчинить своему влиянию вольнолюбивых горцев. Есть средство, пишет он, более сильное, более нравственное, более сообразное с просвещением нашего века – проповедание Евангелия. Кавказ ожидает христианских миссионеров. Но легче для нашей лености взамену слова живого выливать мертвые буквы и посылать немые книги людям, не знающим грамоты. Эти замечания можно было бы понять как циничный совет использовать религию для целей русского империализма, но Пушкин, по-видимому, был искренне убежден, что христианская проповедь в самом деле проложит путь к более высокой культуре. Это видно из его поэмы «Аттазите», которая была известна до сих пор под ошибочным названием «Голуб». Надо читать «Гасуб». Тазит, Голуб, Гасуб — варианты названия неоконченной поэмы о Тазите, которая в рукописи не имеет заглавия. Тазит — главный герой поэмы, черкес, христианин. О том же красноречиво говорит один из черновиков путешествия. «Лицемеры», — восклицает поэт, — «так ли исполняете долг христианства? Христиане ли вы? С сокрушением и раскаянием должны вы потупить голову и безмолвствовать. Кто из вас, муж веры и смирения, уподобился старцам, скитающимся по пустыням Африки, Азии и Америки, в рубищах, часто без крова, без пищи, но оживленным теплым усердием и смиренным мудрием? Какая награда их ожидает? Обращение рыбака или странствующего семейства диких, или бедного умирающего старца? Нужда, голод, иногда мученическая смерть? Мы умеем спокойно блистать велеречием, упиваться похвалами слушателей. Мы читаем книги и важно находим в суетных произведениях выражения предосудительные. Замечательно, что сам Пушкин почувствовал, как эта его проповедь не соответствует представлению о нем, сложившемуся у публики, и поспешил прибавить: «Предвижу улыбку на многих устах. Многие сближаемые калмыцкие нежности с черкесским негодованием подумают, что не всякий и не везде имеет право говорить языком высшей истины. Я не такого мнения», и шутливо замечает: «Истина, как добро Мольера, где попадается, там и берется». Любопытно, что мысли Пушкина о христианстве показались Бенкендорфу опасными, и он настоял на исключении их из печатавшегося в 1836 году «Путешествия в Арзрум». Может быть, шеф жандармов догадался, что поэт руководствовался, высказывая их, не утилитарными соображениями тогдашней царской политики, а более глубокими мотивами, а это уже не соответствовало вкусам оздзейского дворянина. Возможно, что не случайно здесь, на Кавказе, 20 сентября Пушкин написал свою пьесу «Монастырь на Казбеке, высоко над семьёю гор». 27 мая вечером Пушкин приехал в Тифлис. Здесь он не нашел ни брата, ни Раевского. Он прожил в городе до 10 июня, дожидаясь разрешения присоединиться к действующей армии. Почитатели Пушкина, узнав об его приезде, искали с ним знакомства, и поэта приглашали ежедневно на ужины и обеды, для него устраиваемые. Наконец, по инициативе некоего Савастьянова, оставившего в письме к Горчакову любопытный рассказ о Пушкине, устроен был тифлисским обществом торжественный праздник в честь поэта. Савастьянов Константин Иванович, 1805-1871 годы, воспитанник Московского университета, с 1829 года в канцелярии тифлисского военного губернатора в чине коллежского асессора.